встречный огонь. День был знойный. В небе как застыли на одном месте, так и простояли до ночи тугие облака. Ближе к закату солнце вошло в лиловую мглу и раскаленным диском опустилось к земле. Ночь не принесла прохлады, почему-то не выпала роса. Наутро, выкупавшись в озере, Леонтьев почувствовал раздражение. «Заболел я, что ли?» — подумал он. Днем над соснами появилось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Задул порывистый ветер, зашумел лес. Где-то высоко прогремел гром, надвигалась гроза. Гроза была сухая. Короткий гром гремел все чаще. Молнии не ударяли в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым светом. Лесные чащи напряженно гудели, с сухим треском обламывались сучья, протяжно скрипели сосны. Потом в этот разноголосый гул вошел рокот мотора. Самолет шел низко. Он вырвался из-за сосняка, снизился, густо заревел и сделал круг над сторожкой, ложась на крыло. Потом взмыл, ушел, а невдалеке от сторожки упал на землю маленький мешок с песком. К нему была привязана красная лента. Ветер подхватил ее, и она трепетала, как пламя. Леонтьев подбежал к мешку. Сбоку в кармане мешка он нащупал листок бумаги, вытащил его, развернул и прочел. «Немедленно сообщите в лесничество. На 12-м квартале пожар. Загорелось от молнии. Огонь верховой. Идет по ветру на северо-восток. Лечу на аэродром. Мешает гроза». Леонтьев в первую минуту растерялся. Бежать в лесничество или к месту огня? Пожар, по расчетам Леонтьева, шел стороной. Только в случае, если ветер изменится, огонь может переброситься к нему на 9-й кордон. Леонтьев услышал свист крыльев, поднял голову. С лесных болот большими стаями летели дикие утки. «Спасаются», — подумал Леонтьев. Он снова перечитал записку и решил идти в лесничество. Он быстро пошел по заросшей дороге. Ветер усиливался. По временам долетал уже запах гари. Леонтьев вышел на просеку, посмотрел вдоль нее, остановился. И сердце у него заколотилось. В конце просеки стремительно несло по земле густой желтый дым. Леонтьев побежал. Он пробегал 100-200 шагов, останавливался, чтобы отдышаться, и снова бежал. С отчаянием он думал, что до лесничества еще далеко, а огонь под таким ветром идет, должно быть, со скоростью 10 км в час. Он услышал шум машин и остановился. Из-за поворота вынырнул грузовик с людьми, за ним второй, третий. Леонтьев закричал, первый грузовик замедлил ход. Баулин открыл дверцу кабины и крикнул: «Скорее! В кузов!» Леонтьев схватился за борт. Несколько рук протянулось к нему, его втащили в машину. В машине сидели рабочие, лесники были навалены лопаты, пилы, топоры, метлы из толстой проволоки, чтобы гасить кусты и траву. Леонтьев достал записку, протянул ее в окошко кабины Баулину. Баулин прочел и крикнул Леонтьеву: «Пожар не верховой, дым желтый, при верховом бывает черный». «Тем лучше», — подумал Леонтьев. Он знал, что самый страшный лесной пожар — это верховой, когда деревья горят целиком от вершин до подножья. При таком ветре, как сейчас, верховой пожар так стремителен, что на языке лесников называется ураганным огнем. При низовом пожаре горят подлесок, подстилка, кусты, молодые деревья. У старых деревьев огонь только опаляет нижнюю часть стволов, и В такой сильный ветер низовой пожар менее опасен. Его лесники называют беглым. Он идет быстро и оставляет нетронутыми целые куски леса. Огонь, подгоняемый по пятам ветром, не успевает их выжечь. «Что ж так мало людей?» — спросил Леонтьев знакомого лесника. «Уже все колхозы поднялись, все население», — ответил лесник. «Они тут будут часа через два». Машины остановились в перелеске, затянутом дымом. С последней машины соскочила Марья Трофимовна. Она была в сапогах, в короткой юбке и кожаной куртке. Она издали помахала рукой Леонтьеву. Уже вечерело, и сумеречное небо подернуло с багровым отсветом пожара. Ветер все не стихал. Вышли на узкую просеку. Сначала Баулин распорядился расширить эту просеку. Люди начали быстро валить лес, но прискакал верховой объездчик, потный, весь в саже, и доложил, что огонь идет с таким напором, что просека его не остановит. «Остается одно», — сказал, помолчав Баулин. «Встречный огонь». Леонтьев заметил, как переглянулись лесники, когда услышали эти слова. Раньше он смутно представлял себе, что такое встречный огонь, но не догадывался, что эта мера связана с опасностью для людей. Баулин отдавал распоряжение коротко и спокойно. Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие деревья, и сваливать их вместе с сухим валежником высокой во всю длину просеки вал. В поздние сумерки, когда зарево осветило даже облака и залило красноватым светом все вокруг, появились крестьяне из окрестных деревень. Работа пошла быстрее, Баулин торопил, вал быстро рос. Взглянув вдоль просеки, Леонтьев увидел сотни работающих людей. Женщины собирали хворост и сносили на вал, сверху набрасывали сухую хвою. Потом сразу, одним ударом из леса, выдохнуло дым. Он несся низко по земле и перехлестнул через вал. «Берегись!» — протяжно закричали издали. Баулин приказал надеть противогазы. Женщин отослали в глубину леса под защиту соседнего озера. Туда же ушло и большинство колхозников. Около вала остались одни лесники. Они стояли вдоль вала в шагах в 40 друг от друга. Среди них стоял и Леонтьев. Все ждали. Баулин подошел к Леонтьеву, стал спиной к ветру, оттянул противогаз и сказал: «Уходите в лес к озеру! Туда, где все! Вам здесь делать нечего!» Леонтьев отрицательно покачал головой. «Нельзя рисковать! Если бы вы были обыкновенным человеком, я и есть обыкновенный!» — глухо ответил Леонтьев, не снимая противогаза. «Оставьте меня в покое!» Баулин ничего не ответил, повернулся и пошел вдоль просеки. Огонь быстро приближался. Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то непонятным восторгом смотрел на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня. Ливнем летели искры. Они прожигали одежду. Временами дым заволакивал небо. Потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе. Леонтьев не мог отвести от нее глаз. Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. Огонь сожжет их так же незаметно, как пламя костра сжигает мошкару. Он подумал об этом, но не двинулся с места.